Морис Метерлинк. Намерение. Сжальтесь над унылыми глазами, где душа мечтает о своем. Сжальтесь над невскрытыми цветами, над тоской на берегу ночном. Смущены таинственные воды, лилии дрожат в их глубине, и бегут по влаге вдаль разводы. Эти все видения во мне. Боже, Боже, на стеблях от лилий вырастают странные цветы. Мерно взмахи серафимских крыльей движут воду в озере мечты, и за чашей чаша расцветает на воде по знаку в этот час, и душа, как лебедь, раскрывает крылья белые усталых глаз.